В небе Кавказа. Советские войска на подступах к Кавказу поддерживала недавно сформированная 4-я воздушная армия 42-летнего генерала-лейтенанта авиации Вершинина. В августе 1942 года от его летчиков зависело выживание фронта маршала Буденного. Самолеты армии засыпали бомбами и ракетами, идущие по пятам отходящих частей Красной армии колонны войск группы армий А. Немецкий историк Вильгельм Тике так писал об этих днях. Необычная активность советской авиации создавала помехи выдвижению немецких соединений. Советские самолеты кружились над районами сосредоточения и демонстрировали подавляющее превосходство в воздухе. Кроме того, авиация 4-й воздушной армии стала глазами отступающего фронта. Самолеты-разведчики отслеживали передвижение немцев и позволяли контролировать обстановку. В эти первые дни битвы за Кавказ Вершинину пришлось выстраивать отношения с генералом Масленниковым, командующим Северной группой войск фронта. Однако даже у мрачного бериевского протеже Вершинин получил высокую оценку. Приказ Масленникова от 23 августа гласил: «Только благодаря эффективным боевым действиям авиачастей 4-й воздушной армии противнику не удалось реализовать план захвата города Нальчик, а 37-я армия получила возможность привести себя в порядок и перейти к активной обороне». Сражавшаяся на подступах к Кавказу 4-я воздушная армия Вершинина также не осталась обойдена поставками импортной авиатехники по ленд-лизу. Она одной из первых освоила перегоняемые по южной трассе ленд-лиза из Ирана американские двухмоторные бомбардировщики А-20 «Бостон». Советские пилоты любили эти крылатые машины, а о «Бостонах» говорили: «Самолет приятный в пилотировании, устойчивый». Летчики также оценили хорошее навигационное оборудование А-20, облегчавшее полеты в обычных для горной местности сложных метеоусловиях. Тем временем, 8 сентября 1942 года Вершинин был назначен командующим ВВС Закавказского фронта. Под его руководством объединялись 4-я и 5-я воздушные армии и авиация Черноморского флота. В руках Вершинина оказалась вся советская авиация на Кавказе. Горный рельеф создавал особые условия для действий военно-воздушных сил. Практика показала, что устаревший биплан И-153 «Чайка» как нельзя лучше подходит для использования в качестве штурмовика в горах. Небольшая скорость и феноменальная маневренность этих самолетов облегчала пилотирование в ущельях и на перевалах. Вооруженные реактивными снарядами «Чайки» стали неизменным участником высокогорных баталий. На грань катастрофы ситуацию поставило отсутствие у Красной армии надежной связи. О боях на Клухорском перевале советское командование узнало только через двое суток, 17 августа. К перевалу тотчас же отправились резервы, включая курсантов Сухумского училища и отряд НКВД. 20 августа 1942 года телеграфный аппарат из Ставки Верховного Главнокомандования отбил в адрес командования Закавказского фронта грозное предупреждение. Враг, имея специально подготовленные горные части, будет использовать для проникновения в Закавказье каждую дорогу и тропу через Кавказский хребет. Глубоко ошибаются те командиры, которые думают, что Кавказский хребет сам по себе является непроходимой преградой для противника. Непроходимым является только тот рубеж, который умело подготовлен для обороны и упорно защищается. К сожалению, телеграмма из Ставки стала не предупреждением, а описанием уже свершившегося факта. Подкрепление к Клухорскому перевалу подошли только через неделю после первой атаки, 22 августа. Немецкие горные егеря к тому моменту уже спустились на южные склоны перевала. Дальнейшее их продвижение было остановлено, но отбросить немцев с перевала контратаками не удавалось.